и прочих теософских последователей. С одной лишь разницей. Адрес пресловутых «махатм» — «бессмертных наставников» — указывается несколько более точно. Не Индия вообще страна развивающейся индустрии атомной энергии и металлургических гигантов, построенных с помощью Советского Союза, открытая страна массового туризма, а отдаленные районы Индостана, недоступные долины Гималаев, сокровенные уголки Непала, Бутана и прочих загадочных королевств. Именно туда, на поиски последних святынь, отправляются толпы паломников, любителей сильных ощущений, очарованных простаков, наркоманов и одураченных хиппи. О таинственном Тибете, разоренном великодержавным своеволием китайцев, новоиспеченные буддисты, как правило, уже не вспоминают. Более того, писания некоторых левацки настроенных мистиков отчетливо попахивают маоистским душком, особенно в той их части, где идут дебаты касательно света с востока. Так и мерещится, набивший оскомину рефрен «Ветер с востока одолеет ветер с запада». Трудно отделаться от впечатления, что такое уже было и не раз на протяжении человеческой истории. Аналогии, конечно, не могут служить доказательством, но вспоминать время от времени прошлое, даже отдаленное, никогда не вредно. В западной прессе все чаще проскальзывают многозначительные сопоставления современной действительности с агонией, парализовавшей Рим периода упадка. Тогда тоже не было недостатка в проповедниках, пришедших с восточных пределов. Отшатнувшись от олимпийских богов, римское общество спешно принялось воздвигать алтари в честь богов иноземных. В тайных капищах приносились обильные жертвы на алтари Митры и Великой Матери, Азириса, Сераписа и сирийской богини, египетской Изиды, ведического Варуны, иранского Ахурамазды. Все это уже было во время оны, как горько заметил экклезиаст. Восторг перед экзотическими кумирами, проповедь аскетизма и презрения к миру. Жан Ревиль в своем капитальном труде «Религия в Риме при Северах» писал по этому поводу. Для удовлетворения многосложных религиозных потребностей, волновавших римское общество в III веке, недостаточно было богов Греции и Рима, культа божественных августов, толпы гениев, демонов и обоготворенных абстракций. Исчерпав весь жизненный сок своих собственных религиозных и философских принципов, развив во всех возможных направлениях свою собственную религиозную традицию, это общество, жаждавшее душевных волнений и верований, страстно предалось многочисленным восточным культам, последовательно укоренявшимся в столице. Какое поразительное сходство! Словно клинический диагноз одной и той же болезни, недаром в истории упадка и разрушения Римской империи Гиббон с присущим ему бесстрастием замечает, различные культы верующими рассматривались как равно истинные, философами как равно ложные, а властями как равно полезные. Мне довелось совершить поездку по Индии и Гималаям, побывать в ряде отдаленных и труднодоступных районов Центральной и Юго-Восточной Азии, где я так или иначе соприкасался с бытом лесных и горных племен, чья жизнь почти не изменилась за последние 100-200 лет. Посещая индуистские и буддийские храмы самого разнообразного толка, я был свидетелем того, как удивительно уживаются под их сенью все элементы магии, врачевательной, промысловой, любовной. Я был удостоен аудиенции живой богини Кумари, 8-летней девочки, живущей в Неварском храме, где встречался с представленными к ее особе астрологами, геомантами, заклинателями духов, которые, видимо, мало чем отличаются от своих братьев в древнем Вавилоне, Элладе и Риме, от чернокнижников средневековой Европы и шарлатанов современного Запада. Однако непостижимых тайн, на которые привыкли ссылаться оккультисты всех мастей, нет ни в пещерах Индостана, ни в Непале, ни в прочих ранее недоступных местах. да и не осталось заповедных уголков,